4. Сандер буквально летел вверх по лестнице, чтобы вовремя успеть на утреннюю пятиминутку. Такое мероприятие проходило каждое утро в 9 часов, и посвящалось оно чтению и анализу полученных за последние сутки сводок. Деятельность со стороны, кажущаяся рутинной, на самом деле была очень существенной и важной. Сводки давали представление о событиях по всей республике, и волей-неволей в голове возникали версии о подоплеках тех или иных преступлений и их исполнителях. Эта, на первый взгляд, примитивная аналитическая деятельность могла при раскрутке очередного бродяги вмиг натолкнуть на мысль о совершенных им аналогичных преступлениях. Раскалываешь его, например, по поводу кражи в церкви, он признается, и сразу приходит на память, что подобное совершалось и в той, и в другой церкви, и тема расширяется. Можно сделать ход. Вот ты, бродяга, говоришь об одной церкви, а ведь на самом деле ты был еще там и там. Важно при этом не блефовать. Если в это время ни одной кражи в церкви не было, то бродяге и признаваться не в чем. А если была, то говоришь, что у тебя есть данные и о других совершенных им преступлениях. Бродяге этому еще надо было помочь понять, что если раскалывать его дело поштучно, то он так и будет ходить от суда к суду. 3+3+3 и так далее. Если же признается во всем сразу, то за все получит только одну тройку. Параграф ведь тот же. Вот и спешил Сандер на пятиминутку, чтобы пополнить багаж своих знаний и эрудиции в части криминогенной ситуации. Это могло пригодиться в любой день и час. В коридоре он встретил Седова. «Ну как?» «Хреново. За окном ведь солнце», — усмехнулся Седой. По-видимому, он уже получил партийное задание отправиться из пункта А в пункт Б и поэтому испытывал явное облегчение, не без злорадства предвкушая, что ждет коллегу. Сандер вошел в кабинет. На его приветствие никто не ответил. Все сидели и как будто чем-то занимались, а на самом деле просто боялись попасться шефу на глаза. «Что случилось?» — шепотом спросил Сандерс у Рольца. «Никто не забрал у дежурного сводки. Теперь ждем Серого, которого за ними послали». Обстановка была достаточно знакомой. Экскаватору нравилось обычно самому приносить сводки в отдел, и поэтому никому и в голову не могло прийти нарушить этот ритуал. Пару раз в месяц, когда у шефа было особенно плохое настроение, попадало всем по первое число. Почему он, старый и усталый милиционер, должен еще бумаги, то есть сводки, таскать? Сегодня, по-видимому, был тот самый день, и грозовые тучи, казалось, накрыли потолок кабинета. Атмосфера разрядилась неожиданно, прозвенел телефон. Рудик, в чьи обязанности, как правило, входило поднимать трубку, сделал это быстрее обычного, и моментально, как рапорт, прозвучало: «Сейчас передам». «Кто?» — недовольно спросил экскаватор, сидевший, заложив руки за спину и делавший вид, что у него нет никакого желания с кем-либо разговаривать. «Заместитель министра», — прошептал Рудик, прикрыв трубку рукой. «И что ему надо?» — продолжал капризничать экскаватор. «Скажи, что я умер». Рудик побледнел. Как он это скажет? И дрожащим голосом произнес: «Он сейчас...» Больше он ничего не успел сказать, так как экскаватор выхватил у него трубку и ответил министру необычно официальным тоном: «Слушаю вас». Затем последовало действительно долгое слушание, во время которого экскаватор делал на листе какие-то пометки. Это продолжалось несколько минут. «Ясно», — сказал он уже совсем иным тоном. «Сразу, как только что-нибудь выяснится, доложу вам». Трубка легла на место. «Ну, бродяги и лодыри, наконец-то можно заставить и вас работать. Из второй зоны бежали два моих приятеля. Министр лично хотел, чтобы этим делом занялись мы. Жалкие тюремщики с этим ведь не справятся». Настроение экскаватора изменилось на 180 градусов. Глаза блестели, на лице нарисовалась усмешка. В воздухе ощущалась акция. Все облегченно вздохнули.